Случай 19. Когда вы погружены в размышления над серьезной проблемой, как является к вам Джилс? Должен заметить, он приходит совсем не так, как Коэн. Обычно он любит сначала немного скрыться в тени голубой дымки. Я слышу, как он хихикает, прежде чем успеваю увидеть его. Вы хотите сказать, что сначала он появляется в форме голубой энергии? Да, немного прячась. Ему нравится скрываться, хотя это продолжается недолго. Почему он так делает? Я не знаю. Возможно, чтобы убедиться, что я действительно хочу с ним общаться. Ну а когда Джилс являет себя, каким вы его видите? Как ирландского эльфа. О, значит, он маленький человечек? Эльф – это человечек со спутанными волосами и сморщенным личиком. Он выглядит небрежно и постоянно двигается во всех направлениях. Почему он это делает? Джилс очень подвижный и нетерпеливый. Он часто хмурится, бегая туда-сюда передо мной со сложенными за спиной руками. И как вы оцениваете это поведение? Джилс выглядит не очень внушительно, в отличие от некоторых гидов, но он очень умный и хитрый. Не могли бы вы остановиться на том, какое отношение это его поведение имеет к вам? Джилс заставляет меня воспринимать мои жизни как игру в шахматы, где земля является шахматной доской. Определенные ходы приносят определенные результаты, и простых решений не бывает. Я планирую что-то, но затем в игре моей жизни все идет не так. Я иногда думаю, что он расставляет для меня на этой шахматной доске ловушки, которые я должен обойти. Преуспеваете ли вы благодаря этой технике вашего продвинутого гида? Помогает ли Джилс вам решать проблемы в течение вашей жизненной игры? Главным образом потом в духовном мире. Но на земле он заставляет меня трудиться чертовски тяжело. Можете ли вы отказаться от него и работать только с Коэн? Здесь это не проходит. Кроме того, он великолепен. Итак. Мы не можем выбирать себе гидов никоим образом. Они нас выбирают. Есть ли у вас какие-нибудь соображения насчет того, почему у вас два гида, чьи подходы к вашим проблемам и помощь столь сильно различаются? Нет, но я считаю себя очень удачливым. Коэн нежна и стабильна в своей поддержке. Примечание. Души некоторых коренных американцев, индейцев, живших когда-то в Северной Америке, становятся сильными духовными гидами для тех, кто сейчас живет на этой земле. Сообщения большого количества американцев о том, что у них именно такие гиды, подкрепляют мое убеждение, что души привлекаются к определенным географическим территориям, которые они знали во время более ранних воплощений. Что вам больше всего нравится в методах обучения Джилза? То, как он, скажем, возится со мной, почти что издевается надо мной, чтобы я предпринял какие-то лучшие ходы в своей игре и перестал жалеть себя. Когда дела идут особенно туго, он подгоняет меня и заставляет продолжать, настаивая на том, чтобы я использовал все свои способности. У Джилза нет и намека на мягкость. И вы постоянно чувствуете, что находитесь в процессе этого тренинга на земле, даже когда мы не проводим наши сеансы? Да, когда я медитирую и заглядываю вглубь себя, или в своих снах. И Джилс приходит, когда вы хотите его видеть? Нет, хотя мне кажется, что я как бы всегда вместе с ним. Куэн чаще приходит ко мне, Я не могу просто так взять и ухватиться за Джилза, или даже призвать его, когда мне захочется. Разве что только в случае действительно серьезной ситуации. Он неуловим. Обобщите в двух словах свои чувства по отношению к Коэн и Джилзу. Я люблю Коэн как мать, но без дисциплины Джилза я не смог бы достичь того, чего я достиг. Они оба искусны. Они дают мне возможность извлечь максимум пользы из моих собственных ошибок. Эти два гида представляют собой команду наставников, действующих совместно, что является обычным для тех людей, у которых два гида. В данном случае Джилзу нравится задавать кармические уроки, прибегая к сократовскому методу, не давая наперед никаких разгадок. Он заботится о том, чтобы процесс решения проблем в главных вопросах никогда не был легким для моего друга. Куэн, с другой стороны, дает утешение мягкое, поощрение и поддержку. Когда мой друг приходит ко мне на сеанс гипноза, я вижу, что Куэн остается в тени, если Джилз выходит на передний план и проявляет активность. Джилз заботливый гид, как и все гиды, но в нем нет и следа снисходительности. Неприятности допускаются им в жизни моего друга до такой степени, при которой он вынужден проявлять максимум своих способностей, чтобы справиться с ними. И только тогда внезапно начинают приходить решения. Честно говоря, я воспринимаю Джилза как сурового надсмотрщика. Мой друг не вполне разделяет мою точку зрения. Он благодарен Джилзу, этому непростому учителю, за сложные задачи, которые он ставит перед ним. Что в среднем представляет собой духовный учитель? Как показывает моя практика, не существует даже двух одинаковых гидов. У меня сложилось впечатление, что по отношению ко мне, как к гипнологу-посреднику, позиция этих преданных своему делу высших существ колеблется и меняется от сеанса к сеансу, и даже в течение одного сеанса. Они могут охотно сотрудничать или создавать препятствия, быть терпимыми или неуступчивыми, уклончивыми или откровенными, или просто совершенно безразличными к тому, что я делаю с моим субъектом, их подчиненным. Я испытываю большое уважение к гидам, потому что эти могущественные личности играют столь важную роль в нашей судьбе. Но я должен признать, что они также могут создавать препятствия и помехи в моих исследованиях. Я нахожу их загадочными, потому что они непредсказуемы в своем отношении ко мне, как к тому, кто в каком-то смысле облегчает их подопечным решение задач. В начале 20 века для медиумов, работавших с людьми в состоянии гипноза, было обычным делом вызывать какое-либо невоплощенное в физическом мире существо для контроля, потому что с его помощью осуществлялся контакт субъекта с духовным миром. Было замечено, что энергетические характеристики контролирующего духовного существа, гида или кого-то еще, находятся в эмоциональном, интеллектуальном и духовном созвучии с субъектом. Также подчеркивалась важность гармоничной энергетической связи между медиумом и этими духовными существами. Если контролирующий дух блокирует мои занятия с пациентом, я пытаюсь выяснить причины этого. Имея дело с гидами, блокирующими информацию, мне приходится буквально отвоевывать ее шаг за шагом, в то время как другие гиды предоставляют мне значительную свободу в течение сеанса. Я всегда помню, что гиды имеют полное право закрыть доступ к проблемам, связанным с душами, находящимися на их попечении, конце концов, я использую этих людей в качестве субъектов только на короткое время. Откровенно говоря, я бы предпочел вообще не иметь контакта с гидом пациента, чем работать с таким, который может помочь мне на каком-то этапе сеанса, а затем блокировать течение памяти субъекта на следующем. Я убежден, что причины, побуждающие гида блокировать информацию, заключаются не просто в том, чтобы воспрепятствовать конкретному направлению, которое принял психотерапевтический сеанс. Я постоянно ищу новые данные о духовном мире. Гид, который обеспечил свободный поток воспоминаний в прошлой жизни одного из моих субъектов, может блокировать ответы на мои дальнейшие расспросы о жизни на других планетах, о структуре духовного мира и о самом творении. Именно поэтому я могу собирать эти духовные тайны только по частям, обрабатывая различную информацию, которую выдали мне мои пациенты с позволения гидов. Я также чувствую, что получаю помощь и от моего собственного духовного гида во время общения с субъектами и их гидами. Время от времени субъект может выражать недовольство своим гидом. Обычно это временное явление. Иногда человеку может показаться, что его гид слишком непонятен и не представляет его интересы, или не уделяет ему достаточно внимания. Один субъект рассказывал мне, что он долгое время пытался получить другого гида. Он говорил: «Мой гид игнорирует меня, она мало занимается мной». Этот человек сказал мне, что его желание поменять гида не было принято во внимание. Я мог наблюдать за тем, что после двух своих последних жизней, находясь в духовном мире, значительную часть времени он проводил в одиночестве, не очень много общаясь с родственными душами своей группы, потому что он отказывался заниматься своими проблемами. Он испытывал чувство гнева по отношению к своему гиду из-за того, что она не спасала его в неприятных жизненных ситуациях. Наши учителя на самом деле, если и расстраиваются из-за нас, то не до такой степени, чтобы полностью отстраниться от наших дел. Но я заметил, что они могут стать менее доступными, если раздраженные ученики уклоняются от настоящего решения проблем. Наши гиды желают нам самого лучшего, и иногда это означает, что они должны просто внимательно наблюдать за тем, как мы переносим боль и страдания, необходимые для осуществления определенных целей. Гиды не смогут помочь нам прогрессировать, пока мы не будем готовы совершить необходимые изменения и максимально использовать все те возможности, которые представляет нам жизнь. Есть ли у нас причины бояться наших гидов? В главе 5, случае 13, мы видели явно молодую душу, которая с тревогой ожидала встречи с гидом Клоудизом сразу же после своей смерти. Как правило, это беспокойство длится недолго. Мы можем испытывать чувство неудовлетворенности и досады по поводу того, что вынуждены объяснять своим гидам, почему наши цели не были достигнуты. Но они все понимают. Они хотят, чтобы мы сами интерпретировали свою прошедшую жизнь и получили благо, активно участвуя в анализе собственных ошибок. Мои пациенты выражают самые разные чувства по отношению к своим гидам, но только не страх как таковой. Наоборот, люди скорее могут быть обеспокоены тем, как бы их духовные наставники не отвергли их в какие-то трудные периоды жизни. Наши отношения с гидами – это отношения ученика и учителя, а не обвиняемых и судей. Наш личный гид помогает нам во время нашего физического рождения справиться с изоляцией и обособленностью, которая возникает, несмотря на всю любовь членов нашей новой семьи. В этом сложном мире гиды помогают нам утвердиться в своем «я». Люди хотят знать, всегда ли их гиды приходят к ним на помощь, когда их зовут. Гиды не избирают раз и навсегда какой-то один путь оказания нам помощи, потому что они очень внимательно оценивают степень нашей нужды в этом. Меня также спрашивают, является ли гипноз лучшим способом установления контакта со своим гидом. Естественно, я склоняюсь в пользу гипноза, потому что я знаю, насколько мощным и эффективным может быть это средство для получения подробной духовной информации. Однако, работа в состоянии гипноза с опытным медиумом неудобна в повседневной жизни. И в таком случае можно прибегнуть к медитации, молитве или, может быть, ченнелингу. Самогипноз, как форма глубокой медитации, может быть отличной альтернативой, особенно для тех, кто боится подвергаться гипнозу или не хочет, чтобы посторонний человек вмешивался в его духовную жизнь. Независимо от используемого метода, мы все способны отправить из нашего высшего сознания далеко идущие мыслительные волны. Мысли каждого человека представляют собой ментальный отпечаток, указатель или код, помогающий гидам определить, кто мы и где находимся. В течение жизни, особенно в периоды большого стресса, большинство людей чувствует некое присутствие, которое предостерегает их от чего-то. Мы можем быть не в состоянии описать эту силу, но она, тем не менее, существует. Постижение своей души – это первая ступенька на пути обретения нашей высшей силы. Все способы ментального общения, к которым мы прибегаем, чтобы достичь Бога, контролируются и направляются на этой ступени нашими гидами. Они также имеют своих гидов, которые занимают еще более высокую ступень. Весь многоступенчатый путь восхождения служит в качестве непрерывной последовательности единого канала или лестницы, восходящей к источнику всей разумной энергии. И каждая ступенька представляет собой часть одного целого. Для людей очень важно иметь веру в то, что их молитва о помощи будет услышана их собственной высшей силой. Вот почему гиды жизненно важны как в нашей духовной, так и временной физической жизни. Если мы расслабляемся и при этом наше внимание определенным образом сфокусировано, мы можем услышать внутренний голос, обращающийся к нам. И даже если мы не полностью осознаем послание, мы должны доверять тому, что мы слышим. Обследования, проведенные психологами в разных странах, выявили, что один человек из 10 признает, что слышит голоса, которые часто бывают позитивными и поучительными по своему характеру. Это большое облегчение для многих людей узнать, что их внутренний голос не является галлюцинацией, связанной с ментальным расстройством. Нет надобности беспокоиться по поводу внутреннего голоса. Это подобно тому, как иметь своего собственного, находящегося в вас консультанта тогда, когда вам это надо. Чаще всего эти голоса являются голосом нашего гида. Гиды, назначенные разным душам, работают сообща, передавая срочные ментальные послания друг для друга. Люди, не способные помочь себе в критических ситуациях, могут обнаружить, что некие советники, друзья или даже незнакомцы приходят им на помощь в самый нужный момент. Внутренняя сила, которую мы получаем в нашей повседневной жизни, приходит не столько через визуальный образ наших гидов, сколько из чувств и эмоций, которые убеждают нас, что мы не одиноки. Люди, которые прислушиваются к себе, поддерживают свой внутренний голос через спокойные размышления, говорят, что они чувствуют личную связь с энергией извне, которая предлагает им поддержку и утешение. Если вы предпочитаете называть эту систему внутреннего руководства вдохновением или интуицией, прекрасно, потому что система, которая помогает нам, является аспектом как нас самих, так и высшей силы. В особо трудные периоды нашей жизни мы склонны просить о руководстве и о помощи, позволяющей немедленно выправить положение дел. Но в состоянии транса мои пациенты видят, что их гиды вовсе не стремятся помочь им решать все их проблемы сразу. Скорее они проливают свет на путь, давая тот или иной ключ к разгадке. Это одна причина, по которой я осторожно отношусь к блокировке пациента во время гипноза. Лучше, когда понимание или прозрение приходит с той скоростью, которая больше всего подходит каждой отдельно взятой личности. Заинтересованный учитель может не захотеть, чтобы все аспекты проблемы были раскрыты для его или ее ученика в данный момент времени. Все мы обладаем разной способностью правильно использовать откровения. Когда мы просим о помощи свою высшую духовную силу, я думаю, что лучше всего не требовать немедленных изменений. Наш успех в жизни предопределен, но у нас есть альтернативные пути, из которых мы можем выбрать тот, который поможет нам достичь определенных целей. Что касается просьб о поддержке, я предлагаю просить о помощи лишь для следующего шага в своей жизни. Когда вы делаете так, то будьте готовы к неожиданным вариантам и возможностям. Имейте веру и смирение, и будьте открытыми для различных путей и способов решения задачи. После смерти мы, как души, не испытываем печали, наполненной тем эмоциональным содержанием, которое в физическом мире воспринимается и переживается нами как горе. И все же, как мы уже видели, души не являются отрешенными существами без чувств. Я узнал, что те силы, которые наблюдают за нами, также чувствуют то, что я называю духовной печалью, когда они видят, как мы делаем неправильный выбор в жизни и проходим через боль и страдания. Определенно, наши родственные души и друзья в духовном мире страдают, видя, как мы мучаемся, но также переживают и наши гиды. Гиды могут не показать свою печаль во время координационных встреч на групповых обсуждениях душ между жизнями, но они остро чувствуют свои обязательства по отношению к нам как учителя. В главе 11 мы рассмотрим гида, находящегося на уровне 5. Мне никогда не попадался субъект, который имел бы шестую степень мастера-гида. Я полагаю, что таких продвинутых душ никогда не бывает много на Земле. Большинство душ уровня 6 слишком заняты планированием и руководством в духовном мире, чтобы еще воплощаться. Судя по отчетам субъектов, находящихся на уровне 5, у душ уровня 6 нет больше уроков, которые им осталось выучить. Но я подозреваю, что все еще воплощающиеся души уровня 5 могут не знать все эзотерические задачи, которые имеются у мастеров. Однажды во время сеанса достаточно продвинутая душа упомянула о еще более высоком уровне, чем уровень 6. Эти существа, перед которыми отчитываются даже мастера, имеют энергию самого темного фиолетового цвета. Эти высшие существа могут пребывать вблизи Творца. Мне рассказывали, что эти туманные личности неуловимые, но в высшей степени почитаемые существа в духовном мире. Обычный пациент не знает, следует ли духовных гидов относить к категории ниже божественной или считать их малыми богами, благодаря их продвинутости. Нет ничего плохого или неправильного в том, чтобы иметь любого рода духовную концепцию до тех пор, пока она приносит утешение, поднимает дух и имеет смысл для той или иной личности. Хотя некоторые из моих пациентов склонны считать гидов богоподобными, они не являются богами. По-моему, гиды не более и не менее божественны, чем все мы, и поэтому их можно увидеть. Однако Бог всегда остается невидимым во всех моих случаях. Мои субъекты в состоянии гипноза говорят, что они чувствуют присутствие Верховной Силы, управляющим духовным миром, но они испытывают неловкость, используя слово «Бог» для описания Творца. Возможно, лучше всего это выразил философ Спиноза. Бог – это не он, который есть, а то, что есть. Каждая душа имеет высшую духовную силу, которая связана с ее существованием. Все души являются частью одной и той же божественной сущности, возникшей из одной сверхдуши. Эта разумная энергия распространяется на всю Вселенную, и поэтому мы все имеем божественный статус. Если наша душа отражает маленькую часть сверхдуши, которую мы называем Богом, то наши гиды снабжают нас зеркалом, с помощью которого мы способны увидеть себя связанным с этим Творцом.